925. Урусвати ценит алмаз многоцветный. Так называем разнообразные подходы к истинным познаниям. Читатель поверхностный полагает, что мы нередко повторяем то же самое, но в таком суждении читатель лишь обнаружит свою невнимательность. Он не дал себе труда сопоставить разновременные указания о том же предмете. Можно удостовериться, что повторений не найдется, но будут подходы к разным граням алмаза. Кроме того, испытанный наблюдатель найдет, что напоминание соответствовало космическим и психическим условиям. Учитель знает, как бережно нужно касаться сознания ученика. Та же самая истина в измененном положении может легче запомниться и открыть новый путь к достижению. Так не опасайтесь находить доходчивые слова. Помните о шатких сознаниях слушателей. Нередко сложное понятие легко воспринимается, но самое простое кажется непонятным. Тогда нужно выбирать иной час и постучаться в иной вход. Легко понять, что вход сердца окажется простейшим, но такой вход может нащупать тот, кто сам имеет звучание сердца. Мыслитель направлял внимание учеников к надземному миру. Он утверждал, что тонкое тело найдет прекрасное преломление алмаза.